Глава 8. Автомойка. В понедельник утром ребята, как и договаривались, их ведра с губками стояли все у того же лежащего на боку старенького ржавеющего автобуса. Пришли только двое, Суббота и Зеленый. Рассматривая подъезды своих товарищей, они утыкались, как обычно, взглядом в веселых людей, которые каждый божий день искали опохмелки. «Ну и чего за дела?» – не выдержал Ромка. «К 8 же забивались прийти, кажется, а сейчас уже 8:30», — глянул он на свои электронные часы Монтана. «Может, после дня города дрыхнут?» — предположил Илья. «Ну и пускай дрыхнут. Столько было рвений, а когда шло до дела, то все. Все сдулись». «Да подожди ты!» — остановил его Суббота. «Вон, кажись, и Макс чешет». И действительно, наперерез двора к ним быстрым шагом спешил Озеров. «Здорово, парни!» Тяжело дыша, бросил он, рассматривая товарищей. «Вы чего это? Старые одежды не нашли, что ли?» «Тоже мне. Надели все чистое, машины мыть», — глядел он на Ромкин костюм. Сам же он нацепил старенькие джинсы, которые все были в каких-то масляных пятнах, потертые кеды и обычную темную футболку. В правой руке он держал небольшое 5-литровое ведро синего цвета, на дне которого виднелась новая желтая губка. «Ну вы хоть родителям-то что-нибудь сочинили?» «Да естественно сочинили. Иначе чего мы здесь так рано торчим?» — ответил ему Ромка. «Хоть вы не подвели», — заулыбался Максим. «А то я вчера забегал к Нефёду и Никите, и выяснилось, что они не могут. Один едет на дачу трудиться, а второй садится за книги. Вот так. А ведра вы вполне нормальные взяли, даже больше, чем у меня. Молодцы!» — снова улыбнулся Макс. Вскоре... Трясясь на передних местах в салоне троллейбуса, они обсуждали недавние события. «Блин, а какое у нее было лицо страшное! Особенно этот стеклянный взгляд», — вспоминал детали репортажа об убийстве в трамвае Озеров. «Поговаривают, будто бы какой-то псих завелся в округе, и жди от него новых бед». «А вчерашний пожар-то этот!» — начал было Максим, как Рома с Ильей решили перевести его мысли в другое русло. Им было и так не по себе, особенно после случая с собакой, а тут еще столько всего. «Ты вчера «Формулу-1»-то смотрел?» — в один голос спросили они. Тот, побегав по ним взглядом, ответил на неожиданный вопрос. «Макларен, как обычно, впереди, но Михаэль себя еще покажет». «А что, вы тоже начали ей увлекаться?» «Ну так, понемногу», — туманно ответил Зеленый. В этот момент к ним подошла кондуктор и, бросив взгляд на их пустые ведра с губками, только махнула рукой и села на свое место. «Вот, уже начинает вести», — радовался Максим. «Даже денег за проезд не взяли». Через 20 минут они сошли в центре возле огромного фонтана. Гостиница «Мираж», выкрашенная в неброские светло-коричневые оттенки и состоящая из 12 этажей, располагалась неподалеку. Вокруг нее бесконечно сновали машины. С заднего хода служебные, обеспечивающие бесперебойную работу кухни и чистоту спальных принадлежностей. А на парадном входе круглосуточно дежурили таксисты, привозя и увозя все время спешащих на поезда постояльцев. Ребята, спрятав свои ведра в ближайшем дворе, разместились через дорогу на скамейке. Отсюда был хороший обзор всего, что происходило перед гостиницей. Просидев так до полудня, они изучили всех валютных менял, несущих свою службу у центрального входа. Никаких мойщиков машин так и не было. «Ну что, попробуем?» — соскочил со скамейки Макс. «Чего высиживать-то? Надо действовать. Вон сколько точил стоит, и каждая просит воды с губкой». «А кстати, насчет воды», — остановил его Ромка. «Не из речки же брать ее или фонтана?» «Да ну вас!» — фыркнул Озеров. «Какой речки?» «Здесь, во дворе, ну, где мы ведра оставили, колонка стоит. Лей не хочу. Пошли, покажу». Вода шла ледяная. Окуная губки, сводила руки. Двор был странный. Вроде бы и центр города, но полузаброшенные двухэтажные деревянные дома вызывали у мальчишек неприятное ощущение. «Какую берем?» – рассматривая целый ряд авто, поинтересовался Илья. «Да вон тот Светогор, самого краю, который стоит». «На нем и потренируемся», — предложил Максим. «Так, парни, я прилично понаблюдал за теми мойщиками и могу вам сказать, что начинаем мы с крыши». Озеро подошел к машине и аккуратно опустил на нее сверху поток воды, растекшийся во все стороны. «Хорошо, сигнализации нет, а то многие их сейчас уже поставили. Теперь вы смочите свои стороны, пусть грязь немного отойдет от краски». Ребята послушно вылили свои ведра на боковины и побежали к колонке. Самой неудобной и долгой во всей этой автобане оказалась возня с помывкой колес, но втроем они быстро справились. Через 20 минут «Москвич» блестел, будто бы был только с конвейера. Он оказался приятного темно-синего цвета, который распознавался вначале с трудом. Пока они любовались своими трудами, подошел и хозяин. Его глаза были закрыты темными солнцезащитными очками. Ребята замерли и готовились выслушать уже в свой адрес кучу ругательств. Но он только развел руками и, обойдя машину со всех сторон, улыбнувшись, сказал: «Вот молодцы-то! Я сам, наверное, никогда бы не собрался в мойку». И, достав большой кожаный кошелек, дал каждому по 10 рублей. «А Гера со своей командой больше не работает?» — поинтересовался он у них. «Не знаем», — протянул осторожно Макс. «Жаль, они неплохо справлялись со своим делом. Но вы тоже ничего», — бросил он напоследок и завел двигатель. Мальчишки были довольны собою. Все-таки, как-никак, а это были их первые самостоятельно заработанные деньги. «Видишь, кто-то здесь до нас работал», — обратился Ромка к Максиму. «Ну, работал и работал, теперь мы будем трудиться», — заключил тот. «Добрый день, ребята», — обращался к компании сотрудник гостиницы. На нем был надет темно-зеленый жилет с белой рубашкой, а на шее разместилась темная бабочка. Не вытаскивая рук из своих темных брюк, он еще раз окинул их взглядом. «Вы новенькие, что ли? Что-то я вас раньше здесь не видел», — спокойным голосом произнес мужчина. «Да вы не бойтесь, я не собираюсь вас отсюда гонять. Хоть и администрация «Миража» не в восторге от вашей мойки. Но если вы не поможете нам разгрузить машину с новым бельем, то каждый из вас не получит еще по 10 рублей», — улыбался сотрудник. Мальчишки переглянулись и согласно закивали в ответ. Через час они сидели уже у парадного входа, и никто их не трогал. «Ну чего, можно считать, что мы получили одобрение местных властей», — ликовал Максим. «Теперь будем приезжать и спокойно браться за свое дело. Даже ведра им можно оставлять. А по выходным, он сказал, здесь никто не моет, так что в субботу и воскресенье у нас тоже отдых». Освежив в оставшейся половине дня еще 5 машин, деньги они получили только с 4. Появился нервный владелец старенькой красной копейки и, долго выражая свое недовольство матом, прыгнул за руль и уехал. «Ну и жлоб!» — вырвалось у Ромки. «Да ладно тебе! Таких, я думаю, еще много будет», — улыбнулся Илья. «Это только первый. Слушайте, на сегодня, пожалуй, хватит. Поехали домой». «Поехали!» — разглядывал Ромка свой запачканный костюм. «Завтра одену что-нибудь попроще». «Но я ведь тебе говорил!» — хихикал Макс. К пятнице дело их встало на поток и начало приносить неплохую, по их мнению, прибыль. Даже многие взрослые могли позавидовать их заработкам в тот период. Все трое со стороны выглядели как беспризорники. Их потертые джинсы с футболками вызывали неподдельные жалости и сострадания со стороны клиентуры. В середине рабочего дня, отдыхая на одной из скамеек, к ним на полных парах подлетела девятка цвета вишня. «Работайте!» Бросил им здоровяк с пассажирского кресла, указывая массивным пальцем на их полные ведра. «Ну да», — ответил Максим, — «моем авто». Из-за руля вылез короткостриженный качок в темном спортивном костюме и белых кроссовках. Он словно коршун на дичь поглядел на ребят и принялся раздавать указания по помывке его машины. Второй был в малиновом пиджаке и темных брюках. На лысой голове его играло солнце, а глаза защищали очки. Он молча наблюдал за своим напарником. «Так что вот», — диктовал водитель, — «если уложитесь в полчаса, ну, как я и говорил, целиком кузов плюс весь салон, то я даю вам 100. «Не уложитесь, 30 и все». «Все двери открыты, вперед». Мужчины исчезли в парадном входе гостиницы, а ребята, как обычно, начали с крыши автомобиля. «Бандюги, наверное», — предположил Илья. «Наверняка», — согласился Ромка. «Тачка такая, прикид, да и ведут они себя, мало сказать, уверенно». «Во-во!» — отозвался Максим, вытаскивая коврик с водительского места. «Надо все побыстрее сделать. И не жалейте сухих тряпок. После помывки все обязательно протрите». «Окей, шеф, сделаем!» — засмеялись Ромка с Ильей. Когда Макс добрался до задней полки с двумя громадными блинами, то обнаружил под ней 2 масляных свертка. Один из них был надорван, и мойщик увидел коричневую рукоять пистолета. Он молча захлопнул дверцу и принялся протирать стекло. Только они закончили, как появилась эта неприятная парочка, от которой так и тянуло холодом. Осмотрев со всех сторон авто, качок таки обнаружил на переднем бампере небольшой подтек. «Ну и что? Что это такое?» — возмущался он. «Кто это мыл?» «Я», — виновато произнес Ромка. Бандит посмотрел на него и, сплюнув, вытащил новенькую сотню. «Быстренько протри, чтоб я не видел. Хрен с вами, добрый я сегодня». Ромка снова принялся натирать бампер, вкладывая в каждое вращение тряпкой как можно больше усилий. «И парни, напоследок вам один бесплатный совет», — неожиданно заговорил Малиновый. «Чтобы не было никогда никаких косяков, доводите все всегда до конца». После этой речи они спокойно сели в авто, и «девятка», сорвавшись с визгом с места, скрылась за поворотом. «Да, поменьше бы таких клиентов», — отряхивал грязные коленки Ромка. «От них прям не по себе». «Ладно тебе», — веселился Макс. «Зато платят щедро», — крутил он в руках 100-рублевую купюру. «У них там сзади под полкой вообще две волыны лежали, и ничего, я молчу. Это ведь не наше дело». Пока они обсуждали этих головорезов, у другой скамейки собралась небольшая группа ребят равного им возраста. Было их человек этак 8. Выреженные в спортивные костюмы, они внимательно рассматривали эту троицу с ведрами. На их скамейке стояла небольшая двухкассетная магнитола, из которой бесконечно сыпался американский рэп. Макс тоже заметил эту делегацию, проявляющую к ним повышенный интерес. «Так, парни», — спокойно произнес он, — «кажись, пожаловали те, кому недавно платила работавшая здесь компания Геры». Ромка с Ильей насторожились и начали озираться. «Да сидите вы спокойно и не дергайтесь, говорите о чем-нибудь, а я, пожалуй, отлучусь ненадолго и спрячу наш заработок». «Давай», — согласились ребята, — «только быстрей». «Постараюсь», — бросил озеро и исчез за машинами. Спустя минуту делегация окружила скамейку друзей. «Вам чего?» — спросил Ромка, рассматривая такую коалицию. «Нам чего?» — донеслось из компании, и она разразилась громким смехом. Из середки вышел крепкий смуглый парень, немного постарше своих товарищей, и поставил правую ногу на скамейку. Ромка с Ильей сидели на спинке, поэтому им хорошо был виден этот наглый, насмешливый взгляд. «Во что, этот придурок Гера прислал, что ли?» — поинтересовался он. «Нет», — ответил Суббота. «А какого хрена вы моете на моей территории? Получается, просто так, без спроса?» — целился он взглядом в обоих. В воздухе повисла пауза, которую нарушило возвращение Максима. Он аккуратно влился в их тесный кружок и встал у края скамейки. У него уже было небольшое преимущество. Ведь пока он закапывал, в прямом смысле слова, за гостиницей деньги, ему снова встретился служитель «Миража» в зеленом жилете, от которого Макс узнал, что это местная шайка, стригущая деньги со всех малолеток в этой округе. «Короче, мы готовы платить ваш процент», — перешел сразу к делу Озеров. Главарь повернулся к нему и достал из спортивной куртки выкидной нож с черной ручкой. Его лезвие со щелчком выскочило и поочередно прогулялось мимо лиц друзей. «Я вас не знаю, но накалывать меня не советую. А то порежу, как этого Геру, что решил мне морочить голову. В общем, подведем итог», — провел он лезвием по дереву лавочки. «Каждую пятницу к вам будет подходить вот этот паренек и забирать арендную плату», — хлопнул он по плечу стоящего справа от него худого мальчишку. «Все ясно?» Словно фотографируя их взглядом, поинтересовался он. «Да», — закивали друзья. «Ну тогда все. Трите тачки как можно лучше. А насчет этой недели с вас денег не возьму. Считайте, что вы стажировались. Ну а теперь все. Работайте по моей схеме». После этих слов на кассетнике снова заиграла музыка, и спортивная тусовка медленно исчезла за углом гостиницы. «Ну и чего вы раскисли?» — как обычно рассмеялся Макс. «Хорошо, хоть морды не начистили за самодеятельность. Или еще чего хуже, порезали бы, как этого Геру. Уж лучше вот так все решилось. Погнали домой отдыхать, но вначале откопаем наши деньги».